Гамильтон и Наварро без труда отбуксировали ее к левому берегу. Теперь оставалось только вычерпать воду. На реке ярко освещенное судно бросило якорь. Горели навигационные огни, были включены всевозможные осветительные приборы на палубе и в каюте. Капитан Келнер и Хиллер уже почти отчаялись. Прошло уже около 15 часов с тех пор, как должен был приземлиться вертолет, а он все не показывался. Чем больше проходило времени, тем меньше оставалось надежды на то, что он вообще когда-нибудь появится. Собственное положение их не волновало. Келнер и Хиллер не сомневались, что, спускаясь вниз по течению, без труда доберутся до какого-нибудь поселка вроде Рамона, и все же они приготовились ждать до бесконечности, и для этого имелись веские основания. Оба верили, что с Гамильтоном экспедиция не может просто так исчезнуть. Именно поэтому судно было освещено как рождественская елка. При такой иллюминации вертолет не мог его не заметить. Келнер и Хиллер не теряли бдительности и постоянно держали под рукой автоматы, готовые в любой момент пустить их в дело. Большую часть времени они проводили на палубе и все время прислушивались в надежде расслышать отдаленный шум Скайкрейна, но его все не было. Неожиданно они заметили какое-то движение вверх по реке и повернули прожектор. В пятно света попали неуклюжая старая моторка и два каноэ, только что показавшиеся из-за поворота. Глава 7. В маленькой роскошной каюте, где собрались участники экспедиции, царило приподнятое настроение. С одной стороны, это объяснялось тем, что они воздали должное великолепным напиткам, о которых хозяин судна позаботился задолго до начала путешествия. С другой, многие из присутствующих искренне радовались тому, что вырвались из когтей смерти и остались живы. И даже тень Хефнера не могла омрачить всеобщее веселье. «Как прошла ночь?» — поинтересовался Гамильтон у Кельнера. «Без проблем?» «В общем, да. Около полуночи подъехали два каноэ с индейцами, но мы направили на них прожектор, и они тут же вернулись на берег». «Не стреляли?» «Нет». «Очень хорошо. Теперь наша первейшая задача — преодолеть пороги. Но туда мы отправимся только завтра утром. Индейцы называют это место Хуэна». «Пороги?» — удивился Келнер. «Но на карте нет никаких порогов». «Верно. И тем не менее они существуют. Сам я их не проходил, но видел с вертолета. Вроде бы ничего особенного, но кто знает. Вы когда-нибудь преодолевали пороги?» «Только такие, какие способна пройти обычная лодка». «Насколько я слышал, лодки там проходят». «В таком случае справимся и мы. Вы, вероятно, обратили внимание на то, что у нашего судна довольно необычная конструкция. Кроме вентилятора, создающего воздушную подушку, у нас имеются специальные воздушные камеры, поэтому осадка его совсем небольшая. Считается, что судно может пройти там, где не пройдет ни одна лодка», — объяснил капитан. «Зная вас, сеньор Гамильтон, я подумал, что вы прикажете немедленно отправляться в путь», — заметил Серрано. «Ночь сегодня ясная, луна яркая, прекрасное время для плавания. Или лучше сказать, для полета. Наверное, о таких судах, как наши, будет правильнее сказать, что они не ходят, а летают. Прежде всего, нам нужно хорошенько отдохнуть. Завтра будет тяжелый день. До порогов около 100 миль. Как вы считаете, Келнер, сколько вам понадобится времени, чтобы преодолеть это расстояние?» — спросил Джон. «Часа 3. При желании можно двигаться и быстрее. Пороги не следует проходить ночью. Только сумасшедший отправится туда в такое время. Не забывайте, это район, где живут Хорена». — Еще одно индейское племя? — спросил Трейси. — Да. — Такое же, как чапаты? —